Пушка Листара. Свидетельницей позорной неудачи чародейки Арахны оказалась старая мудрая Сойка. Сообразив, что опасность нападения в следующую очередь грозит фиолетовой стране, Сойка тотчас разыскала ласточку. «Лети во весь дух к фиолетовому дворцу!» — приказала она. «Пусть первая же встречная тобой подруга передаст по эстафете железному дровосеку, что на его страну надвигается беда. Ее хочет завоевать великанша-колдунья в 30 локтей ростом. Пусть мигуны готовятся!» Птичья эстафета была привычным делом в волшебной стране. Ее организовала ворона Кагикар, которая являлась главным начальником связи и имела в этом деле большие заслуги. Тут надо, кстати, сказать, что люди волшебной страны жили с лесными зверями и птицами в дружбе. Благодатная природа так щедро одаряла жителей страны урожаями злаков, овощей и фруктов, на их лугах паслось столько домашнего скота, что надобность в охоте на лесную дичь совершенно отпадала. Наоборот, люди часто приходили на помощь лесным обитателям. Если случалась засуха, и плоды, не созрев, преждевременно опадали с деревьев, поселяне подкармливали зверей и птиц из своих запасов. В свою очередь, звери и птицы помогали людям, когда те оказывались в беде. Такой помощью и были птичьи эстафеты. Быстрокрылая летунья помчалась, со свистом рассекая воздух. Она без труда обогнала ковер самолета Арахны, пострадавший под снарядами мранов. Известие передавалось по эстафете с такой скоростью, что на 3 часа опередило Арахну. Какая началась тревога! Ведь последний год, после низвержения огненного бога мранов, мигуны со всеми соседями жили в мире и дружбе. Ни о каких злых волшебниках и волшебницах не было слышно. И, казалось, ничто не грозило спокойствию страны. И, однако, сомневаться не приходилось. Опасность приближалась, и опасность грозная. По птичьей эстафете передавались только самые важные сообщения, а обычные донесения доставляли деревянные курьеры, бывшие полицейские Урфина Джуса. Железный дровосек только что прошел очередной курс диспансеризации. Его заново перебрали, прочистили и смазали все детали. Набили шелковое сердце свежими опилками. Он вышел из мастерской отполированный и сияющий так, что на него больно было смотреть. Узнав от механика Листара, маленького старичка с живыми движениями о приближающейся беде, правитель тотчас отдал ряд распоряжений, говоривших о его уме и большом опыте в военных делах. Во все стороны побежали гонцы с приказом очистить ближайшие деревни. Жители должны были оставить фермы и укрыться в фиолетовом дворце за прочными стенами. Пастухи погнали стада во враги, известные только им одним. Одни воины, вооружившись луками, заняли оборонительные позиции в каменных башенках. Другие сидели на крыше дворца, скрываясь за трубами. А некоторые прятались в засаде за большими камнями, разбросанными вдоль дороги.